полдень все мониторы показывали посадочную палубу погибели Дорема. Неподалеку от шлюза стояла виселица, самая обыкновенная. Правда, не деревянная, как раньше, но это было неважно. «Дикость», – пробормотал Нарс. «Мы в миллионах километров от Торна на космическом корабле, и средневековая виселица с обычной веревкой». «Дикость», – легко согласилась Файра. Она сидела рядом и смотрела на монитор. «Но именно дикость и страх перед ней делают эти казни запоминающимися, а страх – лучший сдерживающий фактор для преступника. Он должен знать, что его казнь будет сопровождаться муками и тысячами глаз, которые запомнят его исказившееся болью и страданием лицо. И, может быть, это послужит уроком другим. Я очень жалею, что не удалось захватить в плен руководителей мятежа. Они бы составили компанию штабс-распорядителю». «Кровожадная стерва», – мысленно прошептал адмирал. «Мало того, что накануне угробила 3000 человек, а потом спокойно полночи кувыркалась в кровати с любовницей, так теперь жалеет, что нельзя расширить список идущих к эшафоту». Сейчас вокруг эшафота стояло около 40 сотрудников СБ. Остальные оттесняли толпу, собравшуюся поглазеть. На эшафоте стоял штабс-инквизитор. По древней традиции его комбинезон был красного цвета, а лицо скрывала черная маска, на которой был изображен дьявол. Вроде как люди никакого отношения к казни не имеют, и только ему принадлежит приговоренный. «Ведут», – произнес флот-капитан, сидевший позади Нарса. Но его комментарий был никому не нужен. В проходе появились сотрудники службы безопасности, которые окружили трех человек. Двое были инквизиторами. Третий – довольно упитанный мужчина невысокого роста с лысеющей головой. Его лицо выражало обреченность и покорность. Он смирился с происходящим. Но стоило ему увидеть эшафот и дьявола, как щека его непроизвольно дернулась, а в глазах поселился ужас. Его ноги задрожали, и он начал оседать на металлический пол палубы. Инквизиторам пришлось подхватить его под руки, чтобы бывший штабс-распорядитель не рухнул. Файра была совершенно спокойна. Это был не первый приговор, вынесенный по ее распоряжению. Она знала, что не будет никаких кошмаров и угрызений совести. Это было необходимо. Инквизиция существовала уже сотни лет. Ее рассвет и становление пришлись на трудный для империи период. Страну наводнили сотни лжепророков, вспыхивали восстания в провинциях, стража не успевала везде. Страну охватывал хаос, и тогда младшая сестра императора, у которой не было ни единого шанса сесть на престол, по тем временам женщины просто не могли стать во главе государства, первый прецедент случился спустя 400 циклов, предложила учредить службу, которая бы занималась охотой на смутьянов, подрывающих основы империи. Порядок был восстановлен железной рукой княжны. Запылали костры инквизиции, все чаще звучали выстрелы, мучительные смерти и не менее мучительные пытки перед ними понемногу отбивали желание у различных деятелей идти против карающей княжны. Под таким прозвищем она осталась в истории империи. Рона фон Гор стала первой руководительницей инквизиции, и с тех пор этот пост всегда занимал близкий родственник правящего императора или императрицы. Сотни циклов прошло с того момента, но ни разу не было случая, чтобы инквизиция выступила против императора. Но Файра знала, что ей не командовать инквизицией. Этот пост займет ее младший брат Рикс. Она станет первой в династии Кас императрицей. Именно поэтому она старалась как можно быстрее вернуться на Торн. Путешествие, рассчитанное на 4 месяца, затягивалось, а больной император и отец, который сильно сдал за последние циклы, не могли ждать. Рикс, конечно, временно возьмет управление империей на себя, но он мальчишка, ему всего 15. «Княгиня», – раздался справа встревоженный шепот Нарса, – «с вами все в порядке». «Простите, адмирал, я немного задумалась». Файра подняла глаза к экрану. Оказалось, что прошло не так уж и много времени. Штабс-инквизиторы только втаскивали почти лишившегося чувств приговоренного на эшафот. Его ноги безвольно волочились по ступеням. Он не отрывал взгляда от петли, свисающей с балки. В глазах застыл ужас. «Дайте панораму толпы», — приказала Файра сидящему рядом с ней Навиру. Штабс-инквизитор кивнул и произнес несколько слов в микрофон. Справа от основного экрана появился второй чуть поменьше. Файра развернулась к нему и начала изучать лица людей. Все они знали, в чем обвиняли бывшего штабс-распорядителя. Ни одного сочувствующего взгляда. Почти у всех одно и то же выражение. Выражение нетерпения. Казалось, что стоит ей приказать отменить казнь, как тут же толпа сама свершит самосуд. «Убей! Убей! Убей!» — читалось на их лицах. «Стадо! Безликое, тупое стадо!» — презрительно пробормотала Файра. Нарс не расслышал, но переспрашивать не стал. Зато Навир, сидящий чуть ближе и ловивший каждый вздох своей обворожительной командирши, понимающе усмехнулся. Штабс-инквизитор с лицом дьявола еще раз зачитал приговор, который толпа встретила одобрительным гулом. Два сопровождающих надели приговоренному петлю на шею и отступили в сторону. Несколько секунд тишины. Штабс-распорядитель едва держался на ногах и вот-вот собирался рухнуть на пол. Но это было неважно. Дьявол хлопнул ладонью по красной кнопке, и под ногами приговоренного распахнулся люк. Пухлое тело интенданта, следуя закону притяжения, резко рванулось вниз. В тишине посадочной палубы отчетливо раздался хруст сломавшегося позвоночника. Толпа взорвалась овациями. «Безумие!» – пробормотал себе под нос Нарс. «Безумие!» – согласилась Файра, продолжая следить за монитором, показывающим людей. Труп бывшего штабс-распорядителя ее мало интересовал. «Входящий вызов от капитана-инквизитора Пирка», — сообщил голос из коммуникатора. Файра нажала кнопку соединения. Маленькая горошина в ухе гарантировала, что слова подчиненного предназначены только ей. «Госпожа флот-инквизитор, все закончено. Ситуация на крейсере под контролем. Никакого всплеска недовольства. Я бы даже сказал, всеобщее одобрение». «Я недовольна вами, Пирк. Я ждала совсем другого отчета». «Простите, госпожа. Возможно, мы неверно подобрали объект для казни и предъявленные обвинения. Распорядителей никто не любит. А учитывая положение крейсера, любой с радостью бы сам придушил штаб за распорядителя». «Возможно, вы правы», — согласилась Файра. «Продолжайте работать. Задача прежняя». «Слушаюсь, госпожа», — отчеканил Пирк и отключился. Фера поднялась и медленно направилась к выходу. Больше ничего интересного не должно было произойти. Труп с вывалившимся языком и вывернутой под невероятным углом шеей ее не интересовал. Верный Навир шел тенью следом.